Мысль начальника отдела теперь была совершенно ясна Антонину Сливе. Он ругал себя в душе за то, что не сумел сам додуматься до такой, на первый взгляд, простой вещи. Антонин ответил: «Как к сообщнику». «Я тоже так полагаю. Да и ты к нему на месте предателя должен был отнестись не иначе. Тем более, что с островного гестаповского пункта ни одного живого свидетеля не осталось». «Да, и свидетелей никто не уцелел», — подтвердил Антонин. «За это я ручаюсь». «Смотри, что получается». «Хм». Особняк ему вернули Зенко и Дертина. На службу устроил Рибка. «Нет-нет, арестовывать его преждевременно. Это очевидно, даже если бы и не пропали изобличающие его материалы. Решим так. В ближайшие дни ты встречаешься с Голской. Обязательно встречаешься. Но сделай это так, чтобы не ты, а он тебя узнал первым». «Понял. Все понял», — заверил Слива. Антонин давно привык к своему новому положению, к новым отношениям с Лукашем. Тем не менее, когда Лукаш обращался к нему не на «вы», как требовала служба, а на «ты», он проникался к нему каким-то теплым, светлым чувством, скорее сыновним, нежели товарищеским. В такие минуты душевные силы его возрастали, и он готов был голову положить, но только выполнить как можно лучше поручение Лукаша. Это осуществилось незадолго до начала занятий в Министерстве внешней торговли. Голуско торопился в должность и при выходе из дому столкнулся лоб в лоб со стройным молодым человеком в форме Корпуса национальной безопасности. Надо было посторониться. Голуско поднял голову, и в глазах его отразился ужас. Он попятился, снял шляпу, в смущении прижал ее к груди. Наконец он выдавил из себя короткую фразу. «Мы, кажется, знакомы?» Антонин стрельнул по сторонам глазами. «Господин Голуско?» — тихо проговорил он. «А это вы, пан Барабаш?» «Господи Иисусе!» Антонин быстро оглянулся, потеснил Голуско к выходу, взял под руку и прошептал. «Не Барабаш, а Слива. Запомните, Слива». «Слива?» — переспросил Голуско. «Совершенно верно, Слива». На улице Антонин освободил руку Голуски, и они пошли вдоль по тротуару. «Фамилию Барабаш вы забудьте совершенно. Вы понимаете меня? Это в наших общих интересах». У Голуски отлегло от сердца. Сомнений быть не могло. Барабаш переменил фамилию. Какая тревожная жизнь! Он почувствовал, что бывший Барабаш сильно взволнован, и решил его приободрить. «Я рад. Я от души рад вашему новому положению». «Не говорите так громко», — остерег его Антонин. Голуско понизил голос. «Вы не уезжали из Праги?» «Нет». Голуско покачал головой. «Откровенно говоря, я насмерть перепугался, когда вас узнал. Я не мог догадаться о вашей метаморфозе». «Я был напуган не меньше вашего», — признался Антонин. «Но как же нам быть дальше?» — горячо заговорил Голуско. «Я хочу вас повидать в другой обстановке и говорить, говорить. Но меня уже, наверное, ждет машина». «Я тоже не располагаю сейчас ни одной свободной минутой», — сказал Антонин. Голуско предложил. «Знаете что? Приходите завтра ко мне, запросто. Я по-прежнему живу в своем особняке». «Завтра?» — Антонин сделал вид, что раздумывает. «Да, завтра». Антонин потер свой энергичный подбородок и подал Голуске руку. «Хорошо, завтра я буду у вас. В 20:00. Удобно для вас?» «Вполне». Крепкое рукопожатие, и Слива зашагал своей дорогой. Голуско некоторое время провожал его взглядом. «Как ему удалось перекраситься?» — думал он. «Кто ему помог? Какой все же дерзкий и рисковый парень! Ай-яй-яй! Надеюсь, завтра он выложит мне все на чистоту». Голуско усмехнулся. Глава 6. Бажена встречала Нилича на вокзале. Бледное от волнения, терзаемая самыми противоречивыми чувствами, она вышла на перрон, держа в руках букет осенних цветов. Бажена испытывала и радость, и смущение, и страх перед тем, что сейчас должно произойти. Она боялась первой минуты, первого мгновения, когда Нерич выйдет из вагона, и она увидит его. Она была уверена, что он сильно изменился, и уже не тот Милош, которого она любила, которого ждала, образ которого жил в ее душе. Может быть, и она уже не прежняя, и он разочаруется, охладеет к ней. Впрочем, не только этого боялась Бажена. Чувство редко возникает с первого взгляда и также редко умирает без причины. Другое тревожило и пугало ее. Будущее. Не обманулась ли она в своих ожиданиях? Вот сейчас, через несколько минут, подойдет поезд, выйдет Милош, и сразу все изменится в ее жизни. Она перешагнет через порог в иной мир. Не станет привычной свободы, своих личных дел, забот и желаний. Жена, подруга любимого человека и в скором времени мать. Что ж, когда-нибудь надо же переступить этот порог. Она любит Нерича. Что бы ни ожидало их в жизни, она останется с ним навсегда. Придя к этой мысли, Бажена немного успокоилась и стала прогуливаться по перрону. Но едва послышался гудок локомотива и шум приближающегося поезда, как ее снова охватило волнение. Бледная, она подошла к самому краю перрона и вместе с встречавшими смотрела вдоль пути, стараясь разглядеть среди скопления составов очертания надвигающегося локомотива. Потом в глазах ее стало темнеть, и она закрыла веки. Поезд прогрохотал совсем близко. Открыв глаза, Бажена увидела перед собой мелькающие вагоны. Из окон выглядывали улыбающиеся, настороженные, удивленные лица. Их было так много, что Бажена не успевала за ними следить. Поезд остановился. Все с возгласами и с криками устремились к вагонам. Бажена тоже побежала, подняв над головой букет цветов. Она не узнала Нерича. И если бы он не окликнул ее, она пробежала бы мимо. Милош был не один, с ним рядом шли старик и пожилая дама, очевидно, его спутники. Они протянули Неричу руки, говоря по-сербски. Он быстро отвечал, протискиваясь к Бажене, и, наконец, оказался около нее. Смущенная, она протянула ему букет, но он не взял его, а только сжал ее руки и горячо поцеловал в губы. Бажена вспыхнула и опустила голову. Нерич взял Бажену под руку и повлек к выходу. Он говорил без умолку, он засыпал ее вопросами и, не дожидаясь ответа, спрашивал снова и снова. Бажена смогла уловить только его восклицание. «Наконец-то я в Праге! Какая чудесная осень! А ты все такая же милая! Что нового? Я изменился? Постарел? Ах, как я торопился и все боялся, что ты не придешь на вокзал!» «Да и не все ли равно, что он говорит?» Ведь это говорит он, Милош, ее Милош, которого она так ждала и который теперь идет с ней рядом. Голова немного кружилась, как много здесь людей, непрерывно снующих зад и вперед. Они сели в машину. Шофер спросил, «В гостиницу?» «Да, впрочем, нет». Нерич с улыбкой посмотрел на Бажену. «Надеюсь, ты не переменила адрес?» Бажена тоже улыбнулась и отрицательно покачала головой. «Не торопитесь», — бросил Нерич шоферу. «Мне хочется посмотреть Прагу». А Прага была великолепна в этот солнечный осенний день. Золотом подернутые кроны деревьев украшали город. Мягкие сиреневые тени лежали на стенах домов и на тротуарах. Бездонное небо клубилось синевой. Нерич с восхищением смотрел на улицы города и изредка поворачивался к Бажене, чтобы выразить ей то, чем было полно его сердце. Бажена боялась нарушить молчание. Странное, доселе неизведанное чувство вдруг охватило ее. Она никак не могла понять, что случилось. Нерич сразу сломал все преграды, которые она все время видела перед собой и считала, что их не так легко преодолеть. С тайной робостью она ждала первых взволнованных слов Нерича, быть может, нерешительных и даже смущенных. А он не сказал их. Как свою собственность, уже завоеванную, он поцеловал ее в губы и повел к машине, не спросив, хочет ли она с ним ехать.